А зараз Дмітрий Бартосік запрашае ў чарговае падарожжа. Яго сённяшні маршрут Асіповічы. Калі я толькі ўпершыню пачуў ягонае саркастычнае і музычна яскравае падсвельванне з вядомага верша «А хто там ідзе», дык першае жаданне было падзяліцца гэтым запісам з усімі сябрамі і знаёмымі. Настолькі дасціпна і трапна аўтар выявіў сціплыя мары свайго народу эпохі стабільнасці, не абразіўшы пры гэтым купалы і не ўпаўшы ў кляўнаду. Нам хочацца так злацца, як поля куці маскалю, у моры сярэдня сяманым плясацца, як таму жыду з Ізраілю. Яшчэ большым адкрыццём сталася тое, што таленавіты спявак родам з беларускага ўсходу, з Асіповічаў Магілёўскай вобласці, што лішні раз сведчыла пра тое, што для беларускага духа краіна не дзеліцца на захад і ўсход, на сталіцу і правінцыю, і Ігара Сімбірова хацелася слухаць яшчэ і яшчэ. Ты там у своей торбе не выпан. Эй, Ян, а то и что несешь ты у своей торбе, так чекало нам. Нам, как это, пацанам, йо! Мы идем по заснеженной Осиповицкой улице с Игоровым сябром, музыком Степаном Саханчуком. Напрыканцы 90-х профессийный баянист Степан узначаливал Осиповицкий дом культуры чыгуначников, и дякуючи их суместной працы у Осиповичах з'явился надзвычай цікавый гурт «Кутяки». Такі басіст у Асіповічах у нас тут за всю, я за всю історію таких ще не видів басіст. Это был профессиональный игрок на басу. Я его считаю вот на бас-гитаре, это его, там он был бог. Как мы его сам создали? Он мне вот предложил, что ты делаешь фольклор, а давай сделаем современный фольклор. И это его была инициатива. И мы за эти кусаки взялись вдвоем с ним, за 5 лет выросли до уровня, забили. Да, выросли до такого уровня, что мы уже в Осиповичах не выступали. Наше основное выступление было дворец железнодорожников в Минске. Мы там основном выступали. 5 лет подряд на День железнодорожников, дворце железнодорожников каждый год. Ну, не выступали в таких тусовках городских, поскольку нас не брали, мы считались оппозиционным ансамблем, враги народа. Да, вот было такое, что мэр города вызывал нас и говорил, давайте вы тут организуйте акцию на площади, мы за батьку. На, вот мы вам добро заплатим. Да. Мы сказали, нет. Идейные, мы идейные. Мы не согласились за грох сыграть. Чем больше времени проходит, тем как-то вот больнее это все переживается, как-то доходить начинает, но ты начинаешь понимать, что его уже нету, никого не встретишь. А был светлый человек, мы с ним были лучшие друзья в этом городе. Мы были музыки и политики, и музыки. Да сваёй беларускай свядомасці Ігар Сімбіроў прыйшоў, калі вучыўся ў тэатральнай вучэльні ў Днепрапетроўску, а пасля працаваў там у лялечным тэатры. На радзіму ён вярнуўся ў 98-м годзе ўжо цалкам свядомым чалавекам. І аддзяліць творчасць ад грамадскай дзейнасці ніколі не мог. У Асіповічах нету ні аднаго палітыка, хто на 15 суток сидзеў. Ні аднаго. Ігар сидзеў тут раз 10, можа не 15. То гадніх Асіповіч. Уже не говоря там про Жодина и так далее, и так далее. Он за все Осиповичи сидел, на самом деле. У него как только мероприятие, как говорил, его на железнодорожной хватали, и сразу 15 суток. Компьютеры, офисы он отсидел, я с ним уже сидел, но раз у квартал 100% 15 суток сидел. А чего менавіта до его такая ува? Это только говорит о том, что он тут был центральный фигурой. Па словах старшыні асіповіцкага ТБМ Сямёна Бародзіча, Ігар быў адзіным у горадзе чалавек, які ніколі і ні пры якіх абставінах не пераходзіў на мову большасці. Постоянно я користався везде і всюди, і повсюди, з чим мав немало пригоди, поскольку потребував всякі там протоколи, що писали, щоб по-русски тут так само надівав себе шишик. Немало, тому що це обезлівало ліціянтів. Быць беларускім нацыяналістам у правінцыі – гэта штодзённы подзвіг, асабліва, калі трэба паехаць у сталіцу. Тады райцэнтраўскі вакзал пераўтвараецца ў непераадольную мяжу. Ну, але калі вот его уже прыпісалі в эту, скажем, апазіцію, то уже его тут ловілі на вакзале в Осіповічах, уже не давалі яму сесці. Ён іншы раз на юбілейніцы, на савецкі, іншы раз такім чынам ад'язджалі. У электрычкі затрымаюць, калі з Мінску вяртаўся. Бывала, пападалі, яго фізічна збівалі, пападаў тут на суткі. Ну, ён прынцыпова трымаўся, там, говорится, не схіляўся. Жыў у звычайным спальным гета з некалькіх панельных хрушчоб. Таксіст, які падвозіў мяне да ягонага дому, аказалася, добра ведаў нашага героя і ведаў сітуацыю, у якой той існаваў. Чым адметны гэты раён, дзе жыў Ігар Сімбіроў? Ну, раён адметны тым, што это, як называюць у нас у народзе, южныя досы. І пражываюць тут адстаўнікі, ваенныя, і ў асноўным рускія. Выводзіліся з Германіі, яны аставаліся тут. Ну і, канешне, беларусу жыць у такому сяродку вельмі цяжка. Ну, ён быў сапраўды свядомы. Яму тут нават і плявалі ў спіну. Ось. І, канешне, раён не вельмі вялікі, таму ведалі ўсе. А ён тут сапраўды такі адзіны. Здалёка бачна, што это беларусы дзе. Заўсёды ці то шалік, ці то беларуская... Нешта было ў яго заўсёды. Шалік быў чырвона-белы. Абражвалі не аднойчы, абражвалі. Яму цяжка тут было ў гэтым раёне. Белай краінай, белай Руссю, роднай старонкай сваёй ганаруся, што да сіяй да самай зэмой, вся кінутая белаю белю, белым спанбонтам парніка павіты, белые девки от гидроперыту, колер белый за мало светла, а у Осиповича съели ушла. Колькі я не кантактаваў з Ігарам, я ні разу не бачыў яго п'яным ці проста пад шафе. Я толькі па чутках ведаў пра ягоныя праблемы з алкаголем, што яму зусім нельга было піць. Надзвычай цяжка слухаць маці Ігара. Пані Дыяна, хударлявая, рухавая кабета, згадвае апошнія дні жыцця свайго сына. Всегда, когда запоют, я выпутаюсь. Я говорю, сынок, тебе с каждым разом все хуже. Когда-нибудь ты же не выпутаешься. Я выпутаюсь. Этот раз он не говорил, что я выпутаюсь. Уже спать ложись. Часов 10 было, наверное, начало 11. Может, мама, я хочу помолиться. Я говорю, ну давай помолимся. Встали на колени, как он молился, как он исповедовался перед Богом. Божечка, ты ведаешь, что я вельми великий грешник. Помилуй меня. Ты бачишь, Божечка, что я не могу освободиться сам от алкоголя. Да поможи мне. Я вельми люблю свою мамулю. Мамуля меня вельми любит. Да поможи нам. И вот в таком тоне такая молитва была. Эта молитва была уникальная. Особная тема, як наши медичные работники поведомляют про смерть близких. Диана Кузьминична, говорю, да. Это вас инфекция беспокоит. Я говорю, что-нибудь надо? Нет, Диана Кузьмична, ничего не надо. Я говорю, что-нибудь случилось? Вы только не расстраивайтесь. Думаю, наверное, сейчас скажут, что в реанимацию положили. Вы только не расстраивайтесь. Я говорю, так что случилось все-таки? И слышу, она, медсестра, Орша спрашивает, говорить? Та говорит, говори. И она мне опять, вы только не расстраивайтесь. Я говорю, так вы можете сказать, что случилось? Его увезли в реанимацию. Она, ваш сын умер. Как умер? Как умер? Он же только что жил был, ну как он умер? Можно только здогадываться, что было б, коли б Игар народился не в гэтый час, коли б ён застался в Украине, коли б ён дожил до иншей ситуации с сольными концертами и записанными альбомами, але ён жил тут и теперь. И покинул по себе зауважный след не только у белорусской культуры, але и в житті тих, кто с ним сутыкался. Слово ягоной каханой женщине, якая была с ним апошние годы. А что застается от человека, коли человек сыходит? Что застается от Игоря у вас? Останусь я, новая, с новым мироощущением и миропониманием, которое он мне привел. Вот эта встреча для меня, она изменила меня полностью. Ощущение быть самой собой, не бояться быть открытым душой. Вот, наверное, то, что останется во мне от него. Это его черта, но она где-то теперь уже и моя. И он пошел, покинувши нам приклад жить белорусской мовой, покинувши записанные по разных студиях песни, якія чакають выдання на одном диску, покинувши без працы кучу супрацовников спецслужбов, яким уже няма кого будет ловить на Осиповицком вокзале, и покинувши жадання еще раз послухать ягоный живый голос. Добра-добра, як йо, ти йо, я йо, літа йо, мора. Подорожжа свободы. Сегодняшний маршрут з Дніпра-Бартосіка Осіповичы.